«Мама!» Говорят, что под воздействием шока человеческий мозг иногда блокирует информацию, поступающую из внешнего мира. Моего мозга хватало лишь на то, чтобы обрабатывать информацию, которая только что открылась мне. Чувства на какое-то время перестали работать, и мир внезапно будто замер, словно старый фильм, запечатленный на поврежденной пленке. Битва была в самом разгаре, но я могла лишь инстинктивно уклоняться от ударов костяных воинов. Однако учитель продолжал говорить. «На самом деле не совсем точно называть вас преступником. Пожалуй, стоит выразиться иначе и сказать, что вы когда-то были преступником. Или в изначальной линии времени вы осуществили свой план и стали убийцей. Да, так звучит гораздо лучше». «Я...» — негромко произнесла моя мать. Она бросила взгляд на женщину в маске, которая выглядела в точности как она, после чего сразу же посмотрела на учителя. «Это значит, что я...» «Всё хорошо». Голос учителя по неизвестной мне причине был очень добрым и спокойным. «Вы уже добились своего. Могу заверить, ваши усилия не были напрасны». Моя мать улыбнулась. Я уже не помнила, когда в последний раз видела такую улыбку на ее лице. «Чудесно. Вот как». Она прикрыла рот руками, словно наконец что-то поняла. И затем исчезла, будто ее и не существовало вовсе. Остался лишь старый изогнутый кинжал, который упал на каменные плиты рядом с учителем. «Мама!» Мой крик, казалось, прозвучал откуда-то издалека, разом наводнили неописуемые ужасы отчаяния. Чувствуя себя плачущим дитя, я рухнула на колени там, где только что стояла моя мать. «Где она?» «Разве не очевидно?» Сказал учитель, указывая на труп короля мертвых. «Это ее тело. Они существовали одновременно, но как только оригинал был обнаружен, созданная симуляция и копия исчезла, словно доппельгангер. Ах да, отец Фернандо, вероятно, умер по этой же причине». Что это значило? Я не понимала, что говорил мой учитель. Однако с того момента, как он снял маску с короля мертвых, мое сердце неистово билось в груди, словно пытаясь что-то сказать. «Эльмилой второй!» — закричал один из жителей деревни, а именно старая женщина, которая была старейшиной. «Что вы сделали?» Ее крик был похож скорее на мольбу, нежели на обвинение. Как и я, она тоже не могла понять того, что увидела, однако на плечи старой женщины вдобавок давил груз более чем 1000 лет. В ответ учитель лишь достал портсигар из кармана. Несмотря на то, что битва еще не подошла к концу, он щелкнул пальцами и закурил. Это нельзя было назвать проявлением легкомысленности. В моем затуманенном разуме возникла мысль, что для учителя это был, скорее всего, некий переключатель, который скрывал его изначальную личность и пробуждал лорда Эльмилоя II из часовой башни. «К сожалению, я ничего не сделал. Да и не мог. Я просто собрал имеющиеся подсказки и сделал предположение», — сказал учитель, выдыхая облако дыма. Я невольно повернула голову, услышав эти слова. Старая женщина была не в силах понять, что он пытался сказать. Я задала риторический вопрос, повторив за ним, словно попугай. «Предположение? Вы называете Грей телом короля Артура, верно? Значит, вам известно, что король мертвых является разумом. И несмотря на то, что вам явно не хватает души, вы пытались объединить их здесь. Однако ритуал был искажен». Его слова, словно удар молота, ошеломили всех. Единственными, кто остался безразличен, по крайней мере внешне, были три малые костяные воины, которые попросту не могли испытывать какие-либо чувства, а также рыцаря, выражение лица которого было невозможно различить. Все затаили дыхание, словно подозреваемые, слушавшие рассуждения детектива, никто не осмеливался даже сделать вдох. Вот насколько сильное впечатление произвели лицо под маской слова учителя. «Ритуал исказили!» Голос старой женщины был полон боли. Возможно, она посвятила этому ритуалу всю свою жизнь. И не только она. Все, кто был с ней связан, уделили этому драгоценные часы и дни. Их настойчивость, страсть, стремление, история, традиции, мечты — все было отринуто ради ритуала. Именно тогда мы услышали, как все разваливалось на куски. У короля мертвых изначально не должно было быть лица. Как и Саркей, разум короля не может полностью материализоваться. Значит, расплывчатость лица рыцаря была неизбежной. Рыцарь молча слушал, не соглашаясь с заявлениями учителя, ну и не отвергая их. «Поэтому деревне нужен ритуал для объединения трех частей человека, особенно тайный знак или заклинание, чтобы отделить душу и разум Грея от тела». Учитель поднял кинжал. Это и был упомянутый тайный знак. Прищурившись, учитель быстро изучил его, после чего продолжил. Однако на этом шаге кто-то вмешался. Предположим, это был он. Маг, который прекрасно понимал три элемента человеческого существа и долгое время следил за этой деревней. Не нужно было даже спрашивать, о ком он говорил. Доктор Хартлис. Поскольку он когда-то возглавлял факультет современной магии, в его знаниях можно было не сомневаться. Он также привлёк одного из жителей деревни. Вновь раздался странный шум, он участился и стал заметно громче, однако люди вокруг нас по-прежнему не обращали на него внимания, как долго эти сбои будут продолжаться. Нет, возможно, они не прекратятся, пока не охватят весь этот мир. «Учитель, шум! Он распространяется!» «Ответ прямо здесь!» Я почувствовала напряжение в голосе учителя, по его щеке скатилась капелька пота, вероятно, ситуация ему тоже не нравилась. Думаю, что он на самом деле просто поставил на кон всё. «Найдите тайну, которую вы должны раскрыть. Только так вам удастся достичь конца, лорд Эльмилой II». Это была тайна, о которой говорил Зеппи. Я не знала, почему была так в этом уверена, но мне было известно одно. Учитель пытался раскрыть именно это. Для него было важно обзавестись сообщником, поскольку даже ему полностью скрыться от магии обнаружения было бы очень сложно. Поэтому можно сказать, что поиски сообщника среди жителей деревни были естественным выбором. Учитель говорил, что Хартлис тщательно заметал свои следы. Похоже, он уже давно втайне нанимал сообщников. Именно так он узнал подробности о ритуале. Взамен его сообщник получил информацию о том, как подорвать возрождение короля Артура. После этих слов морщины между бровями старой женщины стали заметно глубже. То есть этим сообщником была Магдалена? А кто же ещё? На лбу старейшины вздулась жилка. «Но Магдалена даже не маг! В отличие от Грей, ей не удалось стать телом короля Артура! Как кто-то вроде неё может нарушить ритуал без помощи мага? Разве у неё не было идеального инструмента в виде центрального элемента этого ритуала?» «Вы про Грей?» Учитель перевёл взгляд с разъярённой женщины на меня. «Грей, ты ведь присутствовала, когда я говорил, что магия — это не просто управление энергией, и сотворение заклинаний, не так ли? Всё, начиная с приёма пищи и сна и заканчивая порожнением кишечника, тесно связано с таинством. Да, я помнила. Тогда мы были в башнях-близнецах из Эльма, ещё я подумала о себе в прошлом. После смерти отца мать начала ещё более рьяно управлять моей жизнью. Сон, молитвы, даже порядок приёма пищи и то, как я одевалась, она следила за каждой мелочью. Естественно, моё отношение ко всему, что меня окружало, также попало под её влияние. Учитель говорил, что это тоже было своего рода заклинанием. Преображение макрокосма мира путём зеркального отражения изменений в микрокосме жизни. Несомненно, это была магия. Направление приливных потоков Земли и движение звёзд в маленький сосуд человеческого тела могло сделать осуществление великого таинства возможным. В твоей матери должно было быть нечто близкое к потенциалу стать королём Артуром. Это естественно, ведь она всё-таки твоя мать. Более того, в деревне довольно давно развивали этот потенциал. Да, кстати, эта деревня находится под действием магии, которая может пробуждать в людях необходимые качества. Поэтому метод, которому он её обучил, был очень простым. Синхронизировав волны твоей матери и человека, обладающего наивысшей совместимостью с ритуалом, можно создать путь для прямого вмешательства в заклинание. Синхронизировав со мной? Именно. Твоя мать незаметно меняла свою волну, чтобы подстроиться под все аспекты твоей жизни, включая распорядок дня и приём пищи. Наверное, это было схоже с тем, что проделывал Флот. Магическое вмешательство. С технической точки зрения, возможно, это даже было нечто более сложное. Способ сам по себе довольно прямолинеен, но на практике сделать это не так-то просто. Процесс на самом деле очень сложный, поскольку требует такой выдержки, что даже настоящий маг начал бы жаловаться. Чтобы полностью синхронизироваться со своей изменившейся дочерью, она не должна была упустить ни единой детали. Возьмём, к примеру, еду. Разница в пару граммов повлияла бы на точность заклинания. Нужно было следить даже за количеством сделанных укусов. А теперь представь, как занимаешься чем-то подобным каждый час каждого дня. Потребовалось бы ошеломляющее количество энергии, чтобы проделывать это без посторонней помощи. Моё тело содрогнулось. Я слышала слова учителя, но мозг попросту не мог понять их смысл. Однако я невольно осознала, что всё это было правдой. Все чувства, которые я когда-то испытывала по отношению к моей матери, перевернулись с ног на голову, включая сильную боль, сравнимую с ощущениями от сдирания кожи. Однако ей удалось. Каким-то образом твоя мать смогла этого добиться. Дальше она начала следовать указаниям, которые Хартлес написал на доске с уликами. Заклинание было сложным, но после должной синхронизации справиться с ним ей не составило труда. Произошло следующее. В нестабильный разум короля Артура внедрили два набора параметров. Один набор принадлежал разуму, другой — Магдалене. То, что внешне было похоже на короля Артура, несло глубоко внутри себя параметры твоей матери. Вероятно, король мертвых даже не подозревал об этом до самого конца. Поэтому Хартлес приблизился к деревне перед своим исчезновением. Учитель вытянул руку с древним кинжалом, который он только что подобрал. «Это кинжал для использования в ритуале?» — спросил он у старейшины. «Да, это эрозий. Тайный знак, способный отделить разум и душу от тела». «Значит, ответ прост. Во время первого круга Магдалена прибыла сюда заранее вместо дочери и вонзила этот кинжал в свое тело, после чего нестабильный разум короля, сам того не желая, оказался в опустевшей оболочке. Однако перед этим Магдалена ударила себя обычным кинжалом, жизнь покинула тело, и даже королю Артуру не удалось бы что-либо предпринять, она должна была умереть». «Что?» Старейшина лишилась дара речи, я не знала, как много было известно другим жителям деревни, но их охватила паника. Они не понимали, что такое первый круг или второй круг, поэтому такая реакция, полагаю, была неизбежной. Нет, на самом деле я больше не могла разглядеть их лица. Звуки сгорающего мира стали оглушительными. Более того, трещины, покрывшие болото и храм, начали появляться на жителях деревни. «Грей, ты чувствуешь этот шум?» «Да», — кивнула я. Выражаясь словами директора Атласа, сцена обнаружила противоречие. Она не может с ним справиться, и реконструкция теряет смысл. «Если основа рухнет, мы должны начать с самого начала. Поэтому нам нужно присутствовать здесь. Да уж, эта реконструкция очень красиво сделана. Даже я сомневался не раз и не два. Однако суть не в этом. Поскольку это не прошлое, кое-что скрыть невозможно. В данном случае смерть». «Смерть невозможно скрыть». Во время первого круга отец Фернандо погиб. Король мертвых, точнее говоря, моя мать, которая отдала ей свое тело, тоже умерла. Только вот правду той линии времени невозможно было скрыть в этой реконструкции, несмотря ни на что. Это объясняло внезапное появление тела отца Фернандо и смерть короля мертвых в теле моей матери. Возможно, в свои последние мгновения они оба увидели своих двойников. «Что ж, пора заканчивать», — произнес учитель, прибавив силы своему голосу. «Как я уже сказал, в реальном мире разум не в состоянии долго поддерживать форму. Сэр Кей материализовался благодаря Адду, однако нет никаких гарантий, что он продержится больше суток. Но король мертвых, она пробудилась одновременно с началом изменений в теле Грей, то есть 10 лет назад». Учитель сделал паузу, после чего бросил взгляд в сторону. «Как тебе удавалось поддерживать свое существование?» «Эй, что за чертовщина?» — закричал сэр Кей. Я не знала, когда это произошло, но тело короля мертвых, или, возможно, то, что некогда являлось королем мертвых, встало на ноги. Это действительно была она. Я не чувствовала жизни в этой женщине, которая молча стояла, повесив голову. У нее все еще было лицо моей матери, однако она производила впечатление совершенно другого существа. Жертва, считавшаяся убитой, оказалась жива. В детективах подобное происходило довольно часто, но здесь все было иначе. «Король мертвых? Нет, называть тебя так будет неправильно. После перезагрузки ты уже не Магдалена и не разум короля Артура, а нечто, поглотившее огромное количество магической энергии, чтобы продолжить вычисления», — произнес учитель, раскрывая истину. «Ты — Логос Реакт, одно из 7 суперорудий Института Атлас». Рыцарь, наследовавший воспоминания Адда, не ожидал услышать это имя, и поэтому даже не попытался скрыть изумление. «Чего? То есть это оружие Атласова плоти?» «Не совсем. Точнее, будет сказать, что это аватар Логос Реакта в этом мире». Учитель не сводил глаз с того, что стояло перед ним. «Вот как. Супероружие Атласа по силам скопировать разум короля Артура. Вероятно, эта задача вполне осуществима даже с помощью избыточной энергии, не задействованной в выполнении основных функций. В конце концов, эти суперорудия созданы с целью спасти человечество от исчезновения, но они также способны уничтожить мир». Существо, которое не так давно было королем мертвых, не проронило ни слова. Я не могла сказать, в какой именно момент это произошло, но ее лицо стало расплывчатым, как у Сорокея. Это лицо принадлежало разуму короля Артура или же воплощению Логос Реакта. «Да, это не прошлое, не петля. Поэтому смерть короля мертвых может произойти только в заранее определенный момент времени. Ответ на эту бесконечную петлю, которая начинается и заканчивается смертью, уже известен. Он сделал вдох. «Это место — могила», — заявил учитель. «Маленький мир после смерти, созданный Логос Реактом». Его слова эхом разнеслись по храму. Я не могла понять их смысл. Словно в ответ на его заявление шум стал громче, у меня возникло чувство, что мои барабанные перепонки вот-вот лопнут. Все вокруг разваливалось на части. Каждый дюйм болота, храма и жителей деревни уже походил на сильно обгоревшую фотографию. Если я проведу пальцем вдоль этих трещин, убьет ли это все? «Вы слышали это, да?» — громко закричал учитель, словно желая, чтобы его услышали на краю вселенной. «Слышали, директор?» Его голос пронзил царившую какофонию. «Тайна раскрыта! Лето закончилось! Покажитесь! Зепи Эльтнем Атласия!» Эти слова словно раскололи мир напополам. В следующий миг все исчезло. Болото, храм, черная Мадонна, старая женщина, жители деревни, Берзак и Илюмия. И затем, в каком-то смысле, слово «рассвет» было очень уместным. Пелена тьмы спала, и мы увидели человека, который словно ждал этого момента.